Но...» Наконец подала голос Утай. «Разве нам есть кем их заменить?» Сэри повела узкой мордочкой. «Оленья башка только что упомянул Лаванду Дауну. Для меня новость, что она вступила в Красный Легион. Но Транквилизатор отлично подойдет на роль четвертого мечника». «Что?» – изумился Кассиус Мус. «Наша скромная незаметная Лави на самом деле мечница посильнее Кабумаги и Декуриона?» «Лави?» – Сэри ухмыльнулась. «Ты что, ее поклонник?» «Ты не так поняла». «Ладно, неважно. Если это Лаванда та, о ком я думаю, то она на порядок сильнее Кабумаги. Срочно организуйте мне с ней встречу. Что касается пятого...» Взгляд Сэри переместился на Фука. «В Овале Авроры был когда-то один тип. По кличке Крутейшее имя в истории. Он еще жив?» «Крутейшее имя?» Фука нахмурилась. «Крикин? Кажется, Лотос недавно упоминала его». Взгляды вновь собрались на Черноснежке. Она кивнула, но как-то неуверенно. «Да, я видела его полгода назад. До тех пор считала, что Крикин растерял очки, но оказалось, что он просто переехал из Токио по семейным обстоятельствам». «Понятно. Исчез из-за переезда. Все-таки и дуэли, и настоящая охота на энеми бывают только в Токио и окрестностях. Обычно такие бёрстлинкеры постепенно расходят весь запас очков, но ты говоришь, Крикин еще держится?» «Да. Он живет в доме своей племянницы, то ли прямой, то ли двоюродной. Сделал из нее ребенка, и она выбрала себе своего. Вот они втроем охотятся понемногу на энеми». Сэри засмеялась. «Вот это упрямство. Узнаю Крикина». Робко протянул Харуюки. «Кто такой Крикин? Я, кажется, уже слышал про крутейшее имя в истории, но почему-то не помню его». Фука, стоявшая за спиной Сэри, улыбнулась и ответила. «Воронсон, когда мы объединились в Проминанс, ты сражался против человека с похожим прозвищем». «Что? А, почти крутейшее имя в истории. Айодайн Стерлайзер!» Воскликнул Харуюки, вспоминая события трехдневной давности. «Да, точно. Ты мне сама еще сказала, что Айодайн в свое время сражался с кем-то за звание носителя крутейшего имени в истории, но проиграл и стал почти крутейшим. Получается, что это Крикин победил его и стал крутейшим именем в истории». Фука и Сэри одновременно кивнули. Однако вдруг из толпы бёрстлинкеров раздался недоверчивый голос Юруки Юмы или Плам Флиппер, бывшего легионера Питипаке. «Но мне кажется, что Крикин не такое уж и крутое имя». Ее соседки Минт Миттон и Шоколад Папетта, также известные как Мита Сатоми и Нага Сихока, дружно кивнули. Бёрстлинкеры-ветераны дружно засмеялись. Когда хохот затих, слово взяла Парт, стоявшая как раз возле троицы. «Крикин. Всего лишь сокращение. Настоящее имя – Кримзон Кинг Болт». «Ничего себе! Вот это и правда крутое имя! Может, даже круче, чем у Аюдайна!» Проникся Харуюки. Но из толпы вновь раздался недовольный голос, причем с самой середины. «Я все понимаю!» Ника сделала пару шагов вперед, щелкая сапожками, и посмотрела на Сэри на кафедре. «Но я уже слышала про этого вашего Крикина. Говорят, он до моего появления считался самым мощным дальнобойным аватаром ускоренного мира. Не будем спорить, самым или не самым, но упорно дальнобойное оружие должно означать слабость в ближнем бою. Он вообще умеет сражаться мечом?» «Верное замечание», — согласилась Черноснежка, стоявшая слева от кафедры с точки зрения Харуюки, и развила вопрос. «Я несколько раз сражалась и заодно с Крикином и против него. В каждом бою он пользовался лишь дальнобойными атаками, причем как в обычной форме, так и после превращения в робота. Сентри, ты уверена, что ни с кем его не путаешь?» «В робота?» – переспросил Харуюки, но так и не услышал ответа. «Так, Лотос!» Сэри нацелил на Черноснежку свою трубку. «Если я пользуюсь старомодными выражениями, это еще не значит, что у меня старческий маразм. Естественно, я его ни с кем не путаю. Видишь ли, у Крикина всегда был комплекс». «Комплекс? У такого весельчака? Комплексы есть в сердце каждого бёрстлинкера», – мрачно заявила Сэри. Черноснежка замолчала и опустила глаза. Действительно, каждый дуэльный аватар рождается из моральной травмы, поэтому при каждом ускорении бёрстлинкеру приходится сталкиваться со своими недостатками и своей слабостью. Даже обладатели прекрасных сильных аватаров не являются исключением из этого правила. Тишину нарушил тихий голос Сэри. «Крикин приложил нечеловеческие усилия, чтобы отыскать мой дом на неограниченном нейтральном поле. Он стоял перед его воротами и ждал меня целую вечность. Когда мы наконец встретились, он раскрыл, что его тревожит. Оказывается, Крикин всегда считал, что его робоформе чего-то не хватает». «Не хватает? При всей его огневой мощи?» Да. Дело в том, что традиционное оружие огромных японских человекоподобных роботов – гигантский меч. У тебя могут быть и лазеры, и ракеты, и пушки. Но если нет гигантского меча, ты не можешь считать себя элитным роботом. По крайней мере, именно так он мне говорил, обливаясь горючими мужскими слезами. Вновь воцарилась тишина. Секунд через пять Черноснежка повернулась к Фука. «Рейкер, где юго-запад?» «Что?» «А я настроила это лассо так, чтобы она летела строго на запад, так что... вон там?» «Спасибо». Черноснежка повернулась в сторону, которую указала Фука, глубоко вдохнула, выгибая спину, и... «Что за бред? Крикен, ты идиот! Ты круглый идиот!» После слов Сэри срочно захотелось присесть, поэтому Фука создала несколько виртуальных стульев и раздала напитки. После небольшой паузы собрание продолжилось. Сэри, которая сидела на кафедре рядом с Харуюки, отпила чаю из миниатюрной чашки и вернулась к рассказу о Кримсон Кинг Болте. «Вот так все и получилось. Я, конечно, тоже решила, что Крикен идиот, и отказалась брать его ученики, но научила, как превращать оружие дальнего боя в меч при помощи инкарнации. Изменение формы усиливающего снаряжения – это всего лишь первый уровень. Увеличение силы удара, так что любой может освоить эту инкарнацию самостоятельно, потратив достаточно времени и усилий. На самом деле я считала, что у Крикена ничего не получится, но через несколько месяцев он вновь пришел ко мне и показал, чему научился. Он превратил все снаряжение своего робота в гигантский меч и за один удар разрубил одно из чертовски прочных зданий города демонов». Правда, на это ушло столько сил, что он застыл, будто оглушённый, а затем его основательно поколотили энеми, слетевшиеся на запах инкарнации. Но суть в том, что этой силы должно хватить, чтобы сломать венок сияния. Тем более, что на неограниченном нейтральном поле ему никто не помешает спокойно собрать хлам для превращения в робота. Поэтому я считаю, что Крикен – хороший выбор на роль пятого мечника. Долгий рассказ Сэри подошел к концу, но этот раз Черноснежка все же кивнула и согласилась. «Понятно». «Если он смог разрубить здание города демонов, то у него наверняка получится. Вот только он сейчас живет на Окинаве. Мало просто послать ему весточку, чтобы он пришел и помог нам». Собравшиеся бёрстлинкеры дружно вздохнули. Хотя в 40-х годах 21 века между столицами разных стран уже летают сверхзвуковые стратосферные космолеты, на внутренних направлениях, включая Токио-Наха, пассажиров по-прежнему возят традиционные реактивные лайнеры. Харуюки на всякий случай решил поискать билеты. Оказалось, полет занимает 2,5 часа, и даже у лоукостеров стоит не меньше 20 тысяч йен за билет туда и обратно. Больше 14 тысяч рублей на время перевода. Действительно, это не то расстояние, не те деньги, чтобы Крикен быстро согласился приехать. Однако затем Харуюки вспомнил, как 3 месяца назад сражался против Дасктейкера. Черноснежка во время той битвы как раз находилась на Окинаве в рамках школьной поездки, однако тоже приняла участие в решающей битве, преодолев огромное расстояние прямо на неограниченном нейтральном поле. Скорее всего, встреча с Кримсон Кинг Болтом тоже произошла в момент той поездки. Почему бы снова не поступить точно так же? «Может, Крикен доберется до Токио по неограниченному нейтральному полю?» – робко предложил Харуюки. «Хм...» – протянула Черноснежка рядом с кафедрой. «Я и сама об этом думала, но чтобы выбраться с Окинавы, нужно в любом случае как-то перебраться через море. И даже если он доплывет до Кюсю, ему понадобится много дней или месяцев, чтобы дойти до Токио. Что если он приручит летающего энеми, как это сделал кавалер?» – спросила Фука. Черноснежка вновь хмыкнула. «На Окинаве действительно водятся летающие энеми, на которых можно кататься, но их можно приручить только редким усиливающим снаряжением. У меня оно было, поэтому я смогла прилететь сюда на энеми, но даже этот полет занял 30 часов. Причем по пути мне еще пришлось отбиваться от летающих монстров. Правда, они в основном были малого класса, так что я справилась одна. Но стая таких энеми может убить даже ветерана». «Извините». Вдруг руку подняла Рин, аватар, который носил рваные джинсы и кожаную куртку, на которой не было живого места от заклепок. Но даже костюм панка не мог прибавить смелости робкой девушке. «Остальные легионы ведь поддерживают эту операцию?» Черноснежка и Фука переглянулись, затем дружно кивнули. «По крайней мере, должны», ответила Фука, будучи родителем Рин. «Думаю, даже Yellow Radio не настолько мерзавец, чтобы бросить в беде Ворон-сана, который внес крупнейший вклад в его спасение». «Раз так, почему бы не разделить цену путешествия Крикена на все легионы? Если она обойдется с проживанием в 30 тысяч, то достаточно, чтобы 100 человек вложили по 300 йен. А это нам по карману, нет?» Что сказать. Ты, конечно, права». Фука кивнула, но ее голос звучал на редкость неуверенно. «Более того, когда в прошлом месяце мы планировали нападение на Токио Мидтаун Тауэр, Кто-то тоже предложил снять комнату в отеле на верхних этажах и погрузиться на неограниченное нейтральное поле уже оттуда. Да, я вспомнила. В тот раз вопрос тоже стоял о 30 тысячах. Но мы отклонили идею. Всю историю ускоренного мира бёрстлинкеры с презрением относились к обходу внутриигровых сложностей с помощью денег, обязательным взносом с легионеров и к использованию ускорения для заработка. «Потому что даже за сильнейшими ветеранами и воинами прячутся школьники младших и средних классов», напомнила Сэри, заставив всех вздохнуть. Разумеется, среди бёрстлинкеров всегда были те, которые пытались заработать с помощью ускорения, но обычно это заканчивалось плачевно. Пожалуй, лучше и правда не трогать Крикена. «Я мог бы слетать за ним», — невольно подумал Харуюки. Разумеется, из-за бесконечного истребления у него бы ничего не вышло, но не будь его, Сильвер Кроул мог бы долететь до Окинавы, посадить Кримзон Кинга Болта на спину и привезти того в Токио. В пути у него наверняка бы закончилась энергия, но он бы призвал силу Метатрон и пролетел все 1500 километров между Наха и Токио, ни разу не приземляясь. «А!» — он вдруг ахнул, ошарашенный этой мыслью. Сэри, Черноснежка и Фука тут же посмотрели на него. Харуюки обвёл их взглядом и объяснил. «Я просто подумал, что Метатрон легко могла бы слетать на Окинаву назад. Она однажды высказалась о полёте на гору Фудзи таким тоном, словно ей это расплюнуть». «Метатрон?» На лице Куницы появилось недоумение. «Это имя какого-то бёрстлинкера из нашего легиона? Ах да, мастер, ты же ещё не встречалась с ней. Нет, это не дуэльный аватар, а святая Метатрон, последний босс подземелья под парком Сиба. Там долгая история, но теперь она по сути в Неганабилос». Сэри пару секунд таращила глаза, затем улыбнулась. «Ясно. Это многое объясняет. Так ты из связанных, Кроу?» «Связанных? Что это значит?» «Сейчас это не важно. Так ты можешь призвать истинное тело Святой Метатрон в любую точку неограниченного нейтрального поля? Тогда зачем нам послать её за Крикеном, когда она запросто может сама его заменить?» Слова Сэри сбили с толку всех бёрстлинкеров, включая Фуку и Черноснежку. Харуюки сам на секунду потерял дар речи, но затем замахал копытцами. «Но как? У Метатрон вообще нет меча, и я не думаю, что она владеет инкарнацией. Меч я ей должу. А что до инкарнации, то все святые, не говоря уже о более сильных энеми, по сути владеют третьим уровнем, ведь у них есть доступ к высшему уровню». Харуюки громко ахнул. В его памяти пронеслась лекция запертого в имперском замке Графит Эджа о третьем уровне инкарнации. По ходу рассказа Метатрон вставила комментарий: «Инкарнация третьего уровня – это прямое вмешательство в высший уровень. Если она глубоко понимает принцип работы инкарнации, то наверняка может и сама ей пользоваться. Однако прежде чем назначить Метатрон пятым мечником, нужно разобраться с ещё одной загвоздкой». «А тут такое дело», – осторожно сказал Харуюки, стараясь случайно не установить мысленную связь со святой. «Во время битвы с Белым Легионом Метатрон потеряла своё информационное тело, сохранив лишь ядро. Поэтому с разрешения Фука ушла в глубокую спячку в её аэрохижине. Если я позову её, она проснётся, но я хотел бы сначала дождаться, пока она восстановится». «Хм...» Сэри попыталась сказать что-то ещё, но тут раздался твёрдый голос Черноснежки. «Я полностью поддерживаю тебя, Кроу. Метатрон уже не раз спасала мой легион, поэтому я не хочу вновь требовать от неё невозможного. Пускай даже ради твоего спасения». «Конечно!» Харуюки кивнул. «Кроу, когда именно она восстановится?» Вновь заговорила Сэри. «Позавчера вечером она сказала, что ей нужно 3 дня, так что завтра ближе к заходу солнца». «О, тогда это не проблема. У нас всё равно уйдёт время на подготовку». Действительно, им ещё нужно собрать 6 мечников, обсудить с ними план атаки и выбрать легионеров в отряд поддержки. Как ни крути, они не спасут Сильвер Кроу сегодня. Возможно, что рассчитывать даже на завтрашний день чересчур оптимистично. Харуюки закивал. Сэри кивнула в ответ и покрутила трубку в руке. «Значит, пятым мечником будет Святая Метатрон. Осталось найти ещё одного, и это, очевидно, будет он». Обычно в такие моменты у Харуюки срабатывал спинномозговой рефлекс, и он спрашивал: «Он – это кто?». Но сейчас ответ на этот вопрос был чересчур очевидным. Никто до сих пор не произнёс имя самого, пожалуй, известного мечника ускоренного мира. Черноснежка и Фука дружно вздохнули. Они наверняка с самого начала догадывались, что этого кандидата придётся обсудить. Харуюки не торопился ничего говорить, собираясь дать им первое слово, но тут спереди справа раздался другой голос. «Вы про моего учителя? Аномалию Графит Эджа? О!» – удивилась Стери словом Трилида. «У графа были ученики помимо Лотос? Ты тоже владеешь айнским стилем, Трилид?» «Нет». Трилид покачал головой и опустил взгляд. потому что я не научился сражаться двумя клинками. Но в воинском стиле есть приемы для одного меча. Да, и учитель тоже говорил об этом, но все-таки сущность воинского стиля именно во владении двумя клинками. Я пытаюсь в совершенстве освоить один. Понятно. Впрочем, раз такое дело, граф наверняка согласится вступить в наш отряд. Он не позволит ученику первого поколения спасать ученика второго без своего участия. Поколение? Озадачился Харуюки, но быстро понял, что ученик второго поколения – это он сам и есть. В первую очередь, айнские стили и манеру сражаться двумя клинками унаследовала Черноснежка. А Харуюки был ей не только ребенком, но и учеником. Так что граф Этедж действительно приходился ему как бы проучителем. Но значит ли это, что Харуюки тоже придется сражаться двумя клинками, чтобы по-настоящему овладеть айнским стилем? Он покосился на Черноснежку, но та лишь поджала губы, глядя куда-то вдаль. Возможно, в свое прошлое. Харуюки не решился отвлечь ее. Однако, голос Трилида вывел его из раздумий. «Заручиться поддержкой моего учителя будет не легче. Нет, гораздо сложнее, чем Метатрон. Нам придется разобраться с серьезным препятствием». «Каким же?» Немного поколебавшись, Трилид выпрямил спину и ответил. «Прямо сейчас граф Этедж заперт внутри Имперского замка».